И вот что нас с вами волнует еще. Ник Эпштейн почесал массивный картофелеобразный нос. Как в том мире могла возникнуть столь непохожая на теперешнюю нашу военную политическую ситуацию? Ведь в нашем мире Россия как-то не слишком претендует на острова Фиджи или вообще на что-то в той далекой акватории, правда? Слушатели согласно закивали. Наконец-то дискуссия докатилась до интересующей их темы. Но ведь там мы имеем дело не с отдельно взятой Россией, а все-таки с Советским Союзом. А это не одно и то же, согласитесь. Как он там сохранился по сию пору? Эпштейн пожал плечами и пощупал двойной подбородок. Скорее всего, на ситуацию там повлияли какие-то сугубо специфические исторические условия, неизвестные нам факторы. Установить их нам покуда не дано. Но в целом ничего особо чудесного в произошедшем там нет. «Подождите», — поднял руку Сажевский. «А как же кризис и крах коммунистического блока?» «Кризис, возможно, был и даже наверняка случился. Но вот там, в силу неясных нам факторов, он был успешно преодолен. А как же несостоятельность социализма вообще?» «Какая несостоятельность, господа?» «Ну ясно какая, вы что, не помните? Строй, возникший в СССР, есть перенесенный из прошлого в 20 век рабовладельческий». «Не надо, пожалуйста, повторять тут всякие идеологические клише. Общество управлялось сверху, ну и что здесь такого? Управлялось жестоко, ничего не возразишь, однако, если принять во внимание уникальные условия изначально враждебного окружения, отсталость и так далее. Впрочем, об этом не стоит долго. Возникший в 80-х годах прошлого века кризис был специфическим кризисом коммунизма. Отметая мелочи, это кризис системы управления. Ее следовало усовершенствовать, а не пытаться ввести вместо нее некую саморегуляцию. Что из этого получилось, знают все. Полный развал. То, что на руку нашей собственной стране, к делу не относится. Саморегуляция, то есть по существу неограниченное ничем господство свободного рынка, была, возможно, где-нибудь уже в упомянутом 19-м, но никак не сотни лет позже. Общество слишком усложнилось. Хотите, не хотите, а оно вынуждено иметь институты, управляющие им. Страны свободного мира давно уже потихоньку внедряют внутри себя относительно жесткий тоталитарный контроль, просто они об этом не шумят. Строй Советского Союза был по сравнению с окружающим миром огромным шагом вперед в плане возможности управляемого прогресса. Понятное дело, они в соблюдении элементарных прав личности. Именно поэтому он сумел долгие годы держать темпы экономического роста, невиданные в истории нигде и никогда. Это было достигнуто с помощью нового вида надгосударственной структуры, тайно и явно сконцентрировавшей в своих руках все рычаги управления. Структура эта, как мы знаем, называлась КПСС. Конечно, это была вовсе не партия, мы с вами об этом ведаем. Это был аппарат, необходимый для тотального управления. Партией он назывался только для маскировки. Далее в развитии темы. Мы знаем, что в именуемые застоем годы СССР даже у нас, в этом мире, сумел сравниться с самой сильной державой планеты по многим показателям. Да, он, безусловно, отставал, но он был изначально слабее и поэтому в конце концов лопнул от невыносимой нагрузки. Мы, страны свободного мира, его победили и положили на лопатки, а дабы он более никогда не поднялся, внушили побежденному, что он был неизлечимо и смертельно болен. А в параллельном нам мире, повторяюсь, в силу неисследованных причин, проистекли известные следствия. Советский Союз сумел преодолеть внутренний кризис управленческой системы, перестроить ее с учетом научно-технической революции. Возможно, имел место некоторый спад, а возможно и не имел, просто случилась небольшая задержка темпов развития. А затем, перестроившись, он быстро взял реванш над Западом, находящимся в принципиально невыгодных с точки зрения перспективы условиях. С скорее вынужден снова подчеркнуть, в силу каких-то не случившихся у нас исторических реалий, СССР там обладал некой форой. Она решила дело. Кстати, узнать, где и как была получена данная фора, нам очень даже желательно, и не только из пустого любопытства. Когда Запад из наступательной позиции был вынужден уйти в оборону, Союз перешел в наступление. Потому как нагло вели себя его корабли в нашем мире, думаю, в настоящее время всеми козырями в тамошней геополитике обладает именно Союз. Скорее всего, Соединенные Штаты и вообще весь Запад загнаны в угол. «Однако все же», — дополнил Луи Саржевский, — «он еще огрызается. Ведь в случае лапок кверху военные действия бы вообще не требовались. Все может быть. В отношении причины, следствия и произошедшего там у нас огромный запас допусков. Не нужно забывать об оговоренных в начале условиях. Все наши умозаключения касательно того мира абсолютно прикидочны. Просто попытка объяснения отдельных, попавших в наше поле видения фактов. И что же теперь?» «Продолжаем действовать по плану. В случае неясности обстановки первая скрипка принадлежит разведке. В нашем случае разведка является наука. Возможно, усилия не пропадут зазря, и это сдвинет ножницы допусков еще чуть-чуть. За последние дни дело пошло вперед. В мире 2 находится разведчик, если ему повезет. А вы лично, господин Эпштейн, возлагаете на агентурную разведку туда большие надежды?» Внезапно задал вопрос один из присутствующих. Геополитик подтискал подбородок. «Не хочется вас всех разочаровывать своим предвзятым мнением. И все же, может произойти то же, что и с космонавтикой». «Это как?» «Люди, покуда не шагнули далее Луны, а автоматические станции облетели 8 планет из 9. Понятно. Тем не менее, я могу ошибаться».